Андрей Караичев. Преодомит. Лето, свежий воздух, легкий ветерок, аура русской природы прекрасна. Единственное, что портит восхитительную картину – насекомые. Мошкара, комары, дикие пчелы без устали лезли к юному, полуобнаженному телу одинокой путницы из Москвы в необъятных просторах леса Иркутской области. День выдался, учитывая местность, аномально жарким. Алина рассчитывала, в сибирских краях окажется несколько прохладнее. Третий час пути. Сперва преобладало чувство радости, восторга одиночества после столичной суеты. Теперь пот льется рекой, руки в царапинах от веток, щиплет нестерпимо. Летучие вампиры атакуют, мошки норовят угодить в глаза, пчелы, ощущая опасность для ульев, угрожающе жужжат вокруг головы. Появилось огромное желание наткнуться на прохладный водоем и, не стесняясь, броситься в него нагишом. Главный редактор предлагал, нет, настаивал, на том, чтобы взять с собой в малознакомую местность проводника. Куда там? Алина – человек сильный. Считала себя феминисткой и всегда пыталась доказать этим самонадеянным мужчинам. Женщины – далеко не слабый пол. Правда, приходилось выглядеть внешней обычной девицей. Краситься, выпячивать грудь на показ, крутить бедрами. Без этого нельзя обойтись. Давнее оружие против так ненавистных ей, после исполнения 25 лет, большинства представителей сильного пола. К счастью, Бог, в которого Лина не верит, воинствующий научный атеист, не обделил ее красотой. Хоть 30 лет не за горами, в своих полных 28 женщина выглядела весьма молодо. Для примера, сигареты без паспорта отказывались продавать. Мобильная связь прекратила ловить около часа назад. Благо, у путницы имелся разряд по спортивному ориентированию. В случае несчастного случая, если могло прийти стяжка, должен иметься спутниковый телефон. Женщина брала его редко. Специально забывала, дабы отдохнуть от навязчивых звонков. Официально не получать наставлений и нравоучений редактора. Абрамова Алина Витальевна. Творческий псевдоним Лина Вильд, научный журналист, популярный блогер с огромной аудиторией, последние годы специализировалась на развенчивании мифов лженауки. Большую популярность обрела при разоблачении различных магов, ведьм, ведунов и прочих проходимцев. Выпуски с ее участием и собранным материалом охотно показывали на телевидении. Появились спонсоры, на горизонте маячило собственное ток-шоу. Поскольку Абрамова женщина независимая, всегда тянулась к личной свободе, то больше всего любила делать ролики для своего видеоканала. Сейчас, в очередной раз, без сопровождения мужского пола, визитная карточка Вильд, журналист отправилась в сибирские леса на поиски колдуньи-отшельницы, заявляющей о себе, как о последней прямой родственнице, ни много ни мало, самой Бабы-Яги. Репортаж обещал получиться взрывным. Алина предвкушала поток комментариев, ожесточенный спор под будущим видео ее сторонников с противниками и просто заблудившимися людьми. Огромный плюс магов-отшельников – они в большинстве своем далеки от интернета, потому не знают Абрамову в лицо. Схема у блогера отработанная. Под видом нуждающейся женщина втиралась в доверие к экстрасенсу. Жаловалась на горькую беду, чаще бесплодие, и когда маг терял бдительность, с треском того разоблачала. Дар актрисы от рождения – верный союзник Вильд. Дело шло к закату. За верхушками старых сосен солнце стало сложно рассмотреть. Придется ночевать в лесу, палатки нет с собой. Вдруг дождик. Строила планы Алина и смирилась с перспективой сна под открытым небом в спальном мешке, когда наконец-то нашла ориентиры. Вкопанные деревянные колья с насаженными на них черепами крупного рогатого скота, ведущие к дому пра-пра-пра и так 100 раз внучки Бабы-Яги. Вот и небольшой огород старухи, не более 10 соток. В центре сада покосившаяся, достаточно древняя изба. Жалко, без куриных ножек, или она их маскирует. Поднялось настроение у научного журналиста при виде финиша. Домик расположился в опушке леса. По бокам между поместья лежали копна сена, несколько коров паслись рядом с высокими хвойными деревьями. Во дворе, за ветхим забором, находился скромный сад. Кострище в центре хозяйства с нависающим над ним на крючке чугунным в копоти котелком. вросший в грунт стол с двумя скамейками, подгнивший колодец и, не менее чем в плачевном состоянии постройки, сарай, хлев, баня, туалет, погребок. На крыше избы со старинной кровлей из теса валил густой серый дым. Алина смело прошла через калитку. Оглядевшись по сторонам, направилась в дом. Не успела постучать в дверь, как из нее вышла девушка, лет 17, не больше. Вероятно, приходила к ведьме за зельем приворотным. Скромно поздоровавшись, она, опустив голову, обошла путницу и поторопилась прочь. «Входи, деточка», — донесся хриплый старческий голос из глубины дома. «И не бойся». Пройдя внутрь, Абрамова сразу обратила внимание. Большая каменная печь топится, ярко горит пламя в очаге, а в самом помещении прохладно. Мистика? Нет, скорее очередная хитрая уловка. Вильд насмотрелась на разного рода фокусы. Ее сложно поразить. Вероятно, здесь сделана либо хитрая вентиляция, либо работает скрытый кондиционер, питаемый от потайного генератора. Комната обставлена соответствующей, чтобы производить должный эффект на впечатлительных людей. Сказочная паутина по углам, потрепанные толстые книги, самодельные свечи, кости животных, может и людей, чучело местной дичи. Большой черный кот прилагается к общей картине. Вальяжно развалившись на печи, животное лениво посмотрело в сторону Абрамовой и, не заинтересовавшись, отвернулось к стенке. Хозяйка находилась недалеко от топки. Сидела в кресле-качалке, крутила в руках шерстяной клубок. «Прям гуси-лебеди», — иронично подумала Лина, а внешне изобразила удивление, легкий испуг. «Присаживайся, в ногах правды нет. С чем пожаловала, дитя?» «Забеременеть не могу. Мне вас советовали как самую сильную и сведущую в подобных делах, как потомка самой...» «Да, да!» «Прапрабабка моя, настоящая баба-яга, здесь народ не брешть. Помогу, помогу, как же. Только знаешь ли ты, что придется чем-то пожертвовать? Ни, я не о грошах, о чем-то более ценном». «Главное, ребеночка родить», — схлипнула репортер. «Родишь, не беспокойся, поживешь у меня недельку, по хозяйству подсобишь, я поколдую, и вернешься в город. Зачатие свершится». Лина рассмотрела Ягу-младшую. Большой горб, слегка смещенный влево, шишка или опухоль на шее справа, нос крючком, многочисленные бородавки возле губ, глаза мутные, во рту несколько острых обломков зубов. Раздражал особенно средний. Он так противно выпирал, когда уста старушки были закрыты. Бабуля — вылитая ведьма гоголевской эпохи. Из соседней комнаты вышел здоровенный детина, небритый, заросший, неряшливый, по виду недалекий. Он принялся рассматривать гостью, поедал Алину глазами. Едва не роняя слюну на пол, женщине стало противно. «Кыш, кыш отседа!» — закричала старуха, напугав больше Вильд, нежели переростка. Парень пробормотал нечто невнятное, махнул рукой и вышел из избы. «Сейчас, миленькая, сейчас!» — поднялась бабушка, хрустя суставами. «Выйду, спрошу, чего хотел, внучок». Хозяйка взяла костяную трость и захромала к двери. «И не бойся, я скоро, скоро». Подслушать, о чем говорили родственница Яги с помощником, Лине не удалось, а жаль. Казалось, беседа касается именно ее. Тревожное чувство появилось в груди. Старуха вернулась через несколько минут. Она достаточно бодро, по сравнению с прошлым разом, прошла обратно в кресло-качалку. «Ведай, поведай историю свою, бабушка тебе послухает». Блогер, используя актерский талант, натренированную дикцию, принялась рассказывать о бесплодии, о том, как хочет родить ребенка. Интересно, что врала Алина лишь отчасти. Она и вправду стала бесплодной в 23 года. Бурная молодость, вечеринки, беспорядочные связи с мальчиками и аборты лишили женщину репродуктивности. Абрамова заканчивала душещипательный рассказ, как неожиданно больная старушка, резко отодвинув кресло назад, Буквально выстрелом из него полетела щучкой на гостью. Выставив вперед морщинистые, сухие руки с длинными, желтыми ногтями и визгом, бьющим по психике. Крик оказался настолько громким, что задрожали стекла. Кот подскочил на печи и встал дыбом. Алина растерялась и оказалась повалена на пол вместе со свечами и книгами со стола. Дальше темнота. Очнувшись, Вильд ощутила острую боль в голове. Пошевелиться не в силах, крепко связано. Губы ссохлись, во рту привкус крови, жажда, нестерпимо хочется пить. Сколько времени пролежала в отключке, не знает. Мысли спутанные, тесно и холодно. Нужно выбираться из столь необычного положения. Как? Искать меня начнут дня через два, не раньше. Дура! Надо было брать спутниковый телефон и выходить периодически на связь. А теперь... Если выберусь, всегда стану носить его с собой. И еще маячок. Безвыходных ситуаций не происходит. Ага, того, кто это придумал, сюда бы его, на мое место. Из противного шума, исходящего сверху, Абрамова поняла, она в подполье. Через час, может больше, сложно следить за временем, когда ты на грани паники. Верхняя доска поднялась, в глаза научному журналисту ударил яркий свет. Над ней возвышалась старуха. «Неси ее в комнату!» — отдала ведьма приказ детине. Переросток послушно схватил пленницу, словно легкую подушку, и закинул на плечо. Больно. Женщину бросили на топчан. Бабка приближалась из кухни с огромным ножом для разделки мяса. От испуга Лина вскрикнула. «Не бойся!» — ласково прошептала старуха. «Сегодня тебе забивать не станем. Надо все подготовить, замариновать». Родственница Бабы-Яги распорола одежду на репортере. Сперва верхнюю, затем и нижнюю, обнажив упругое тело на всеобщее обозрение. Детина жадно раскрыл рот, уставившись на представившуюся ему красоту. Наверное, подобного вживую никогда не видел. Старуха ответила помощнику под затыльник. «Отвернись! Ишь ты, мало еще смотреть на падших баб!» — причитала хозяйка, привязывая руки и ноги жертвы к стенке. «Не про твою честь. Неси лучше уксус. Сейчас обмоем хорошенько орешную плоть». «Что вы собираетесь делать? Меня будут искать!» — запротестовала Абрамова. «Сама виновата. Думала, мы здесь в пещере живем. У нас ноутбук есть, интернет. Внук признал тебя, кто ты такая. Хотела опозорить старуху, потомка самой Баб-Яги. Теперь не жальче меня, получишь по заслугам. Отобедаем завтра тобой». Слова безумной ведьмы повергли Алину в ужас. Она прекрасно поняла, колдунья не шутит. «Сейчас обмоем тебе, будешь чистый. Смотри, какая! Чернявая, очень зеленая, румяная уся, упругая, мордашка шо у худого поросенка, череп аккуратный, а сделаю кубок. Пить него не стану, не волнуйся, пугать таких дур, как ты им буду. Дойки справные». Бабка больно сжала грубыми, сухими руками грудь Лины. «Мне бы такие в молодости, глядишь, не засиделась в старых девах. А крака мясистые, дюж только жилистые, жевать долго. Ну да я пропарю. Весу в тебе немного, шокуль картошки. Рост какого, знаешь, маленько больше полутора метра. Можно хуч целехонькой в духовку вместить. И чего тебе, дури, не сиделась дома? Красивая, охмуряла бы мужиков и горе не знала. На приключения потянула? Ну да, по делам тебе будет теперь. Да по делам». Научному журналисту в какой-то момент показалось. Она спит, видит кошмар и не может никак проснуться. Собрав побольше воздуха, пленница вскрикнула во весь голос, в надежде подскочить на собственной кровати. Не вышло. Это реальность. «Хватит уросить, страмина!» — ударила старуха Лину по лицу. «Илья! Илья! Иди, неси ее! Да не вздумай за срамные места трогать и смотреть на постыдство!» В этот раз Абрамову бросили не под пол, в темную кладовку между полок с банками солений. Вильд не верила в Бога, являлась атеистом со средних классов начальной школы, а сейчас начала тихо взывать к Всевышнему. Блогер помнила, как ее учитель и наставник, профессор Яковлев, тоже воинствующий атеист, однажды признался студентам. «Когда сын в Чечне служил в 95-м, я каждую ночь молился. В Бога не верил, а просил, просил и просил, сбереги сына. А что, вдруг и правда, есть там что-то. От меня не убудет, если попрошу. Сын живой вернулся, внуков уж нарожал мне троих, а я так и не уверовал». Алина сейчас, как никто другой, понимала наставника и действовала аналогично. Когда не остается надежды на спасение, к Богу взывают почти все, а когда пронесет, опять про него забывают. Помощь не приходила, на дворе началась гроза, слышно, как крупные капли дождя барабанили по деревянной крыше. В комнате монотонно тикал механический будильник, о чем-то долго перешептывались бабка с внуком. Чувство беспомощности, отчаяние, ненависть кипели в Абрамовой. С ними она и заснула. Спасители пожаловали утром, егеря с собаками и милиционером во главе. Хозяйку дома и ее внука задержали, репортера освободили. Журналист не помнила, когда она еще была настолько рада представителю власти. Обязана своему чудесному избавлению Вильд, оказывается, той девочке, что повстречала у входа в избу Еги-младшей, Алене. Та, уйдя от дома ведьмы почти на километр, ощутила сильное чувство любопытства, вернулась к избушке и стала очевидцем событий, случившихся с блогером. Аленка со всех ног бросилась домой. Пришла поздно, ее отругали родители. Долго не верили в басни про красивую женщину, которую бабка Люся хочет сожрать. Считали, выдумывает дочь оправдание себе, чтоб не наказали. К счастью для Лины, девушка, ослушавшись родителей, выбралась ночью из окна и побежала к дяде Васе, милиционеру. Все тому подробно рассказала. Может, он и не поверил бы, да только давно неладное происходит с той знахаркой. Подозревали ее еще в конце 90-х в причастности к исчезновению людей. Вот и решил проверить, а если правда. Абрамова сидела во дворе горе-яги, одетая в комбинезон егеря на голое тело. Пила коньяк из фляжки капитана мелкими глотками. Не пьянство ради, психического здоровья для. «Скоро тебя домой отправят», — успокаивал журналистку дядя Вася. «Показания твои запишем, с коллегами уже связались», — редактор заверил. «Лично за ней приеду». «Их посадят?» — отстраненно поинтересовалась репортер. «Не знаю. Суд будет точно, он решит. Сомневаюсь. У бабки с психикой непорядок. Внук тоже с головой не дружит. Скорее всего, отправят на принудительное лечение. А там, кто его знает? Чувствую, раскопки в ее дворе много сюрпризов принесут. М-да, вот такая вот баба-яга. Прославит Люська наши края. Ой, прославит. Да в нехорошем свете». Репортаж о произошедшем с родственницей самой бабы-яги просто взорвал российский интернет, СМИ, общественность. Лина Вильд ощутила пик славы. Несмотря на пережитое, оставалась скорее довольна случившимся, чем расстроена. Правда, кошмары порой мучили ночами. Бабка с ножом или темнота и монотонное тиканье будильника за стеной. Давно, лет в 20, Абрамова мечтала ничего не делать и получать деньги. Дождалась. Вот, твоя мечта сбылась. А нет. Не могла репортер сидеть дома без дела. От скуки хоть на стену лезь. Бум с бабкой-каннибалкой поугас. Хотела сделать нечто новое, погрузиться с головой в работу. Редактор выступил против. Отправил Лину в принудительный отпуск. Пришлось искать методы, чтобы уговорить Сергея Платоновича отпустить ее в новую командировку. Если нет, поеду сама, в конце концов. Блогер я или кто? Еще мне станут условия всякие редакторы ставить. Помимо популярности на всю страну и ближайшее зарубежье, после инцидента с ведьмой произошло с журналисткой и другое, очень личное изменение, которое она боялась афишировать. Лина перестала быть child-free. С каждым днем женщина все больше задумывалась о собственных детях. Бесплодие стало ее реально пугать. Отчего так? Потрясение, стресс. Но больше, когда лежала связанная в избе, вдруг задумалась. Сейчас убьют, и после меня ничего не останется. Ничего. Мои ролики, статьи быстро забудутся, утонут в океанах новых ярких личностей. А меня и помянуть некому станет. Родных совсем нет. Если выберусь, надо попробовать вылечиться, родить. Плевать от кого, хоть от доноров или очкарика с буфета. Родить для себя. Передать ему или ей свой опыт, любовь, все, что накопила за свои годы. Чтобы жизнь человека, выношенного мной, сложилась удачной, счастливой. А детство стало лучшим на свете, безоблачным. Не в пример моему. Попервой, когда Вильт освободили и она отправилась в Москву, о тех мыслях позабыла. Через неделю вспомнила. После ночных кошмаров желание продолжения рода усиливалось стократно. Такая вот психологическая встряска от ведьмы, перевернувшая взгляды на жизнь, ее ценности. Главный редактор уступил Абрамовой. Согласился отправить ту в очередную командировку для разоблачения некоего старца, обитающего отшельником в горах. Добраться к нему сложно, но... Алина не через такое проходила. «Смотри», — предупредил Сергей Платонович, — «может оказаться тебе не по зубам. К старцу многие уважаемые люди за помощью, советом обращаются». «Ходит слух», — придвинулся к сотруднице и перешел на шепот редактор, — «что сам у него в гостях был. Сам». «Очень интересный персонаж. Информации по нем немного. Надеемся на твои таланты. Когда готова ехать?» «Чем быстрее, тем лучше». Улыбнулась заинтригованная Вильт. «Быть может, старец окажется подходящим материалом. После родственницы Яги абы кого теперь не снимешь. Нужно держать планку». Водитель высадил Абрамову в конце проселочной дороги. Репортер ожидал долгий подъем по извилистой тропе. Старец жил на пике одного из холмов среди гор Краснодарского края. Это не те высокие заснеженные спуски, с которых Алина каталась прошлым сезоном на лыжах. Нет, другие, покрытые лесом вершины, расположенные к востоку от города Сочи. Приближалась осень, жара заметно спала, в тени деревьев, рядом с ручейком, становилось прохладно. Научного журналиста не напрягали, напротив, радовали трудности. В каждый поход за сенсацией женщина старалась кому-то доказать, она не слабый пол, сильнее любого мужика. Вопрос только, кому, зачем? Наверное, в первую очередь себе лично, чтобы забить душевную боль, обиду, тоску подальше в глубину сознания. От проводников, несмотря на горячий спор с редактором, Вильт отказалась. «Не хочу я брать никого, мне одной хорошо», — кричала блогер на лысоватого Сергея Платоновича. «Прошлый раз с ведьмой не в счет, снаряд в одну воронку дважды не падает. И кого ты предложишь? Мужика? Чтобы он умничал, считал себя рядом со мной Кларком Кентом, указывал, что делать, и самоутверждался за мой счет? Нет уж, спасибо. Я лучше еще раз рискну стать ужином сумасшедшей старухи. Возьми напарницу. Машку вон, к примеру». «Ага, чтобы выслушивать вечное нытье? Нога болит, колючка в волосах, там паук или змея, я ноготь сломала, подуй мне на ранку». «Вот». Когда найдешь настоящую женщину с большой буквы, сильную и независимую, тогда пожалуйста, а сейчас отвянь, пойду одна и точка. «Телефон возьми спутниковый, прошу», — сложил молитвенным жестом редактор свои крохотные ручонки. «Хорошо», — уговорил, — «разве могу я с тобой спорить?» Вечером пошел обильный холодный дождь. Небо затянуло тучами со всех сторон, Лина поняла. Зарядил надолго, нужно искать укрытие. К счастью, таксист, подбросивший Абрамову до подножия горы, оказался разговорчивым. Вильт, ввиду своей большой любви к мужчинам, с ним не общалась. Иногда отвечала «да», «нет». Водителя это не смущало. Он продолжал болтать, проводить экскурсию здешних мест, мелькающих за автомобильными окнами, и мимолетом упомянул про горный приют, альпийская хижина. Жизненный, журналистский опыт подсказал Алине. Информация полезная. Следует уточнить. Извозчик охотно показал в электронной карте примерный район домика на валунах. Отыскала убежище журналист быстро, главное, вовремя. Когда дождь свирепо разошелся в полную силу, По склону потекли ручьи, видимость стала отвратительной. Блогер успела забраться под надежный навес, оборудованный на камнях между двух могучих деревьев. Издалека, глядя на альпийскую хижину, чудилось, это домик на дереве. Потому Лина ошибочно про себя горный приют называла «лабаз». Изнутри укрытие напоминало абрамовой избушку лесника, схожее убранство. Вдоль стен два топчана с аккуратно скрученными армейскими матрасами. Посредине стол, на нем керосиновая лампа и посуда советской эпохи. Узкие дощатые скамейки, грамотно расположенная буржуйка в углу, солидный запас сухих дров, рабочий инструмент, малая лопата, топор, пила. На прибитых сбоку от застекленных окон полках хранились продукты, соль, спички, керосин, аптечка, оставленные по принципу. Нуждаешься? Возьми. Есть лишнее? Оставь. Тумбочка покрыта стопкой старых журналов и книг. Все на своих местах. Нельзя сказать, здесь тесно, а вот уютно – точно. Надо утром все хорошенько отснять здесь изнутри и, если позволит погода, обязательно снаружи. Подписчикам очень понравится. Место былинное. Устроившись в спальном мешке на койке, так, чтобы можно было подкидывать в буржуйку дров, не вставая, в случае необходимости, Алина долго не могла заснуть. Одолевали мысли, усиленные тишиной, одиночеством. Думала, если бы родила тогда, вместо первого прерывания беременности, сейчас ребенку исполнилось уж 8 лет. Вполне адекватный возраст, возможно, был, была, сейчас рядом. Появилось еще большее желание кого-то воспитать, заниматься с маленьким человеком, передавать опыт, любить. Что, если старец правда поможет? Блин, готова даже с ним лечь, пусть он старый, страшный и давно не мылся. Переступить через себя, стерпеть, но зачать, во что бы то ни стало. Бред. Сколько хожу по колдунам и знахарям разных мастей, все шарлатаны. Помочь мне в силах лишь научный прорыв в области медицины. Что ж, если не судьба, удочерю или усыновлю малютку. В конце концов, чужих детей не бывает. Впервые с 20 лет Абрамова задумалась не только о детях, но и о крепкой, традиционной семье, проще говоря, о муже. Стало внезапно больно от одиночества. Захотелось ласки, чтобы крепко обняли, сказали приятное, пожалели. Кто-то же построил сей лабаз, старался для людей. Понятно, сооружали мужчины, возможно, с помощью женщин. Не все же козлы, ё-моё, просто что ни котях, то к моему причалу. Откуда накатила буря эмоций, резкие перепады настроения, репортер не понимала. Списала напасть на гормональный фон. Мужика тебе надо, дорогая, для здоровья, а то с ума сойдешь, и тогда точно никому и ничего не докажешь. Утром от ночных переживаний, колебаний психики не осталось следа. Солнышко приятно согревало, от земли исходила густая дымка, бодрящая свежесть. Вильд ощутила огромный прилив сил, необъяснимую радость. Отсняв на камеру альпийскую хижину и вдвое восполнив запас израсходованных ночью дров, двинулась дальше, вверх по склону, в гости к загадочному старцу. Сложная дорога в гору давалась блогеру легко. Лина целиком погрузилась в мысли. Сейчас ее тело находилось посреди почти дикой природы, а разум в ином, нарисованном пространстве. Абрамова вела диалог с воображаемыми подписчиками, еще незнакомым ведуном. Была там, в будущем, когда материал станет готов и на него восторженно отреагируют, кинутся задавать вопросы. После давала вымышленное интервью, отвечала поклонникам. Сложно ли протекала вылазка за репортажем, где ночевала, трудно найти тот прелестный лабаз, что из себя представляет старец, легко получилось вывести его на чистую воду и объявить очередным шарлатаном? Иногда научного журналиста отвлекали от размышлений резко вылетающие птицы, прочие небольшие зверьки. Она с улыбкой махала им, чувствовала себя частью этой прекрасной флоры и фауны. Красота. Может, тоже себе домик где-нибудь в местных краях обустроить, ездить отдыхать, набираться творческих сил. По идее, до жилища проходимца оставалось немного. Здесь дорогу Лине преградил невероятных размеров серый пес, отдаленно напоминающий овчарку. От неожиданности женщина испугалась, отскочила назад. Хищник приближался. Сперва из-за его спины, затем со всех сторон появились сородичи по стае. Сколько их, сосчитать сложно. Не менее десятка. Глаза вожака перекрывшего путь, манили. Абрамова невольно заострила на них взор и пожалела. Слышала где-то, если в подобной ситуации глянул собаке в глаза, отводить в сторону или моргать первым уже нельзя, наброситься. Что делать? Главное не паниковать, не показывать страха. В рюкзаке за спиной лежала еда. Можно попробовать задобрить или хоть отвлечь стаю. Под маск халатом, кобура с травматическим пистолетом. За что хвататься? Любое резкое движение, и ее атакуют. «Тихо, песик, тихо!» — ласково шептала путешественница, стараясь скрыть волнение в голосе. «Я добрая, могу вас покормить». Вожак сделал несколько шагов вперед, стая за ним. «Странная у них походка, собаки так не ходят, лапы переставляют слишком элегантно», — думала Вильд, плавно снимая рюкзак. Что-то в ее действиях насторожило собак. Главарь издал грозный рык и бросился к жертве. От испуга та свалилась на спину. «Все!» — раздался панический крик в голове. И тут, словно стена выросла перед псами, задул резкий порыв ветра, деревья заскрипели. Лине показалось, над их верхушками пронесся человеческий шепот. Жалобно заскулив, хищники разбежались в разные стороны. Вокруг снова настал штиль, тишина. «Фух, случится же такое. Кому расскажи, не поверят», — бормотала Абрамова, отряхивая колени. На всякий случай достала травмат из кобуры и сунула его за пояс. Неудобно. Переложила в карман маск-халата. Заветный холм, где по ориентирам обосновался старец, блогер заметила издалека. До цели оставалось несколько километров. Это подняло испорченное встречей со стаей настроение научному журналисту. По слухам, собранным редакцией, в дом к ведуну легко попасть тем, кто в его помощи действительно нуждается. Кому терпимо, но очень хочется найти со старцем встречи, попасть гораздо сложнее. А неприятелям или людям с темной душой добраться туда невозможно. Репортер усмехнулась, вспомнив эти и многие другие байки о загадочном ведуне. Забавно просто. У каждого колдуна-отшельника есть своя устойчивая и красивая легенда, своеобразная загадка, по сути, служащая отличной рекламой. «Где я успела столько грехов скопить, что ты меня не пускаешь?» Полушуточным тоном вслух возмущалась Вильд, третий час с большим трудом забираясь на старческий холм. Наконец-то! Цель достигнута. Алина стояла на вершине горы, изрядно заросшей сорняками и кустами с деревьями. Отдышавшись, женщина двинулась на поиски дома. Нашла быстро. Он находился в центре, случайно или умышленно скрытый от посторонних глаз. Хотя в таком месте где им взяться? Пышной растительностью. Подойдя ближе и рассмотрев жилище ведуна, Абрамова, раскрыв рот, уронила с плеча рюкзак, позабыв, что в нем дорогая аппаратура. Причем не ее, редакции. «Чудесно!» — единственное слово, найденное в богатом лексиконе блогера для описания открывшейся картины. Дом, точнее, неясное строение, наполовину углубленное в землю, наполовину в огрызок скалы, выглядело фантастически, нереально. Выложено жилище из больших, мастерски обработанных камней. Словно старец нанимал для работы древних людей, только они умели подобным образом обрабатывать строительный материал. Гладко отполированная дверь с двумя круглыми фасадными окошками по бокам. Стекла разливались на свету серебряным отблеском. На них виднелись слабые подтеки, придающие особую изюминку. Будто стекло выливали здесь, на месте, прямо в рамках. Черепица не предусматривалась, она и не нужна. Ее, а еще функции козырька над входной дверью, выполняла сама скала, что намного загадочнее, красивее. От импровизированной крыши до земли по дому росли неизвестные Алине цветы. В единственном, правом углу здания, из сливной трубы, похоже выполненной из каменно-угольного кокса, бил небольшой фонтанчик кристально чистой воды, издавая приятное ушам журчание. Дом ведуна смотрелся настолько сказочно, что сфотографируй его на хорошую камеру и не обрабатывая, покажи снимок людям, далеко не каждый человек поверит в подлинность кадра. Интересно, что внутри домика, раз такой феерический вид снаружи? С трудом сдерживая поглощающее любопытство, не забывая о профессиональном хладнокровии, Абрамова первым делом отсняла на камеру жилище старца, округу. Обойдя дом, Лина обнаружила, его тыльная часть уходила вглубь горы и заканчивалась на обрыве. Посему извне определить метраж помещения, скрывающегося за дверьми и фасадной стеной с непрозрачными окнами, невозможно. Еще Вильд заметила, с обратной стороны скалы имеется другой подъем. Там выдолблены достаточно аккуратные ступеньки. «Твою!» — выругалась женщина, поняв, что ее трехчасовых усилий по карабканью на холм можно было избежать, если бы она знала о заднем проходе. С другой стороны, одно разоблачение старца в кармане. Теперь понятно, что слухи про «кто нуждается в помощи, легко попадет к ведуну» — знатная уловка. Просто люди добираются до старческого холма с разных сторон. Кому-то везет, и он сразу выходит на лестницу, а кому-то выпадает, как Алине. Отсюда и берет начало устойчивый миф о доступном или сложном проходе в зависимости от потребности в помощи шарлатана, сказала блогер, снимая себя на видео. Начало репортажа шикарное. Увлекшись разговором с объективом камеры, охотник за лжецами потеряла бдительность. Не смотрела под ноги и, что творится сзади нее. Каблук высокого ботинка наскочил на кругленький камушек. С севера подался сильный порыв ветра и... Научный журналист сорвалась с обрыва скалы. Не успела закричать, быстро потеряла сознание. «Ты не почувствуешь боль от падения, сердце становится раньше». Последнее, о чем успела подумать Лина перед забвением. Глубоко вдохнув, будто вынырнула после долгого пребывания под водой, Абрамова очутилась в знакомом, но совершенно измененном месте. «Это двор внучки Бабы-Яги. Деревья, земля, забор, изба ведьмы». Полыхали вулканическим пламенем. Клубы дыма стелились повсюду. Оранжевое небо, в прямом смысле слова, разрывали молнии. Из трещин от них сыпались снопы искр. Ими небесная рана постепенно затягивалась, словно искры — это кровь облака. Страшный шум, скрежет металла об сталь, гром, нечеловеческий вой адских существ. Женщина подумала. Она умерла и попала в преисподнюю. «Неужели все правда и загробная жизнь существует? А я здесь за свои грехи?» — ужаснулась Вильд. «Или вижу жуткий сон. Все настолько реально. Запах, жар от огня, звон в ушах и тяжесть в голове». Из горящей избы колдуньи вылетело окно. В него высунулась вопящая Яга-младшая. Мохнатая рука тянула бабку обратно, не давая дышать задымленной улицей. Вдруг хата резко потухла. Из дверей выскочила старуха. Дорогу к свободе ей преградила стая псов. Тех самых, напавших днем на блогера. Собаки, скорее, волки, принялись безжалостно отрывать куски плоти от варикозных ног грешницы. Ей не оставалось ничего другого, как вернуться в избу и захлопнуть дверь. После дом моментально вспыхнул. Его хозяйка закричала от очередной порции адской боли. Огород перестал гореть. Из-под почвы пульсом вырывался густой черный дым. Земля разрыхлилась, словно наружу лез крот. Оттуда показались обломки костей. Много костей. Зайдя со всех сторон, как весенние цветы, человеческие останки собрались вместе, подобно мультяшному Кощею. Десяток целых скелетов, вырвав из забора колья, используя их в качестве пик, угрожающе пошли к избе, безжалостно терзать ведьму, по чьей вине они нашли покой в этих проклятых местах. «Да, в милиции же говорили, что после моего спасения при тщательном обыске нашли в огороде множество людских костей со следами каннибализма». Ведомая любопытством, что перевесило ужас, Абрамова плавно приблизилась к дому, маневрируя между языками пламени от деревьев над тропинкой. Заметив ее, собаки, или волки, стихли, скелеты расступились. Ведьма, узнав последнюю, несостоявшуюся жертву, жалобно закричала: «Ты! Ты единственная, кто уцелел! Прости! Прости меня! Прости! Замолви словечко живым! Что не обижаешься? Я раскаялась! Только ты можешь помочь! Спаси! Спаси меня!» Глядя в разорванное молниями небо, старуха обратилась к нему. «Я искуплю! Все осознала! Дайте мне! Требую! Требую реинкарнации! Я требую реинкарнации! Дайте шанс все искупить в новой жизни! Пощадите!» На людоедку вновь набросились мучители с еще большей яростью. Передышка окончена. «Падай дальше!» — послышался голос за спиной Вильд. Она готова поклясться. Именно его слышала днем, когда упала, и вожак стаи бросился ее атаковать. Подпрыгнув, Лина проснулась в незнакомом месте на мягкой кровати. Первым делом стала хлопать себя по плечам, сбивать пламя. Осмотрела тело на предмет повреждений от падения. Чисто! Сознание стало возвращаться в норму. «Где я?» — водила научный журналист глазами по сторонам. Ее верхняя одежда висит слева, в метре от койки, на плотно сбитом табурете. Ботинки стоят рядом. Сама она в майке, трусах. Тот, кто принес блогера сюда, оказался джентльменом, не раздевал полностью. Входная дверь открыта. Сквозь нее, поднимая шелковую занавеску, пробивался прохладный утренний ветерок. Через два круглых окна по бокам слабо просматривалась улица. Абрамова догадалась. Она в гостях у старца. Сладко потянувшись, Вильд приподнялась к кровати, опустив босые ноги на пол, выложенный мозаикой из разносортных камней, в совершенно неведомом для репортера стиле. Абсолютно ровно, без единой задоринки. Самое удивительное, покрытие теплое. «Обогрев у него снизу, что ли, как у меня в ванной под плиткой», — рассуждала Лина. Жилище ведуна не напоминало место обитания разных магов, где приходилось работать научному журналисту. Теплые тона, уютная обстановка. Ничего отталкивающего, пугающего и черного, типа черепов, костей, сатанинской символики, засушенных трав и прочего. Разве за исключением двух серебряных волчьих голов? Из них ручьем стекала вода в маленькие раковинки над плинтусами. Откуда на приличной высоте столь хороший и обильный напор воды? Природный ключ или иная хитрость? Насос в глубокой скважине? Еще теплый камень под ногами. Похоже на мистику. Да, вывести старца на чистую воду получится непросто. Ух, зато интересно. Нечто новенькое, сложное. Разгорелся профессиональный азарт Абрамовой. Между волчьими головами, напротив кровати, где спала Лина, находился большой камин из огнеупорного кирпича без облицовки. В нем аккуратно сложены поленья. Осталось поднести спичку, и они, приятно потрескивая, вспыхнут, обдавая теплом комнату. Прямо от входа в дом стоял добротный дубовый стол. На нем в правом углу лежали толстые старинные книги. Один раскрытый фолиант находился посредине. С левого края загадочные песочные часы. Рядом маятник. Две самодельные свечи в медных средневековых подсвечниках. Ближе к центру письменные принадлежности. Чернильница с пером радужного цвета и глазом на пышном хвостике, пресс-папье, древний компас и что-то еще, о предназначении чего Вильд не догадывалась. Приятный свет, поступающий через окна и открытый проход, нежно переливался по зеркалам в комнате, делая ее еще уютнее. Зеркала. Здесь много небольших зеркал, формой похожих на фоторамки начала 20 века. Пока глаз блогера ни за что больше не зацепился – кроме двери, ведущей в другую комнату. Любопытно? Да, но без хозяина заглянуть туда наглости не хватило. В целом, восхитительное место. Может, сбор материала и разоблачение шарлатана подождет немного? Прикинусь больной, отдохну в этой сказке недельку, а то и две, замечталась Абрамова. Со двора донеслись крики. Кто-то снаружи явно ругался. Несмотря на повышенные тона, разобрать речь сложно. Один голос Алина узнала. Именно он шептал при нападении стаи и во сне, когда репортер гостила в преисподней с бабкой. «Неужели голос моего объекта разоблачения?» Шум приблизился, отчетливо можно расслышать. «Не прощаемся. Я скоро вернусь под креплением и посмотрим на твои песни». «Пойду вещи собирать!» — крикнул, перейдя порог дома ведун и рассмеялся. «Только...» Это оказался никакой не старец. На вид ему лет 35. Высокий, статный мужчина с развитой мускулатурой, подчеркнутыми движениями тела. Внешне хозяин дома сразу пригляделся Алине, что само по себе странно. Его гладко выбритое, без изъянов, вроде морщин или прыщей, вытянутое, арийское, другого термина Вильд не подобрала, лицо сложно рассмотреть сразу из-за удивительных глаз. Они меняли цвет, переливаясь от лучей солнца. Сперва казались серыми-серыми, инопланетными, затем стали голубыми, как небо в ясный летний день. «Вероятно, он добивается такого эффекта при помощи заумных линз», — осенила путешественницу. Женщина вновь от удивления раскрыла рот. Кажется, она за всю жизнь меньше поражалась, чем в последние 2 дня. «Да, это я», — протянул мужчина руку гости. «Старец, ведун, ведьмак, знахарь. Многие удивляются при первой встрече. Прошу, обойдемся без глупых вопросов и комплиментов на вроде «Думала ты дед». Хорошо, на самом деле я много старше, чем кажется на поспешный взгляд». «Ага», — не в силах отвести взор от нового знакомого, только и нашлась с ответом научный журналист. «Что привело тебя, Абрамова Алина Витальевна?» — насмешливо оскалился хозяин, устроившись за дубовым столом. «Он имя мое знает. Значит, интернетом умеет пользоваться. Ясен пень, не старый же. Изображать дурочку не имеет смысла. Карты на стол. Да, сложно придется тебя разоблачить. Посмотрим, чья возьмет». Переиграла профессиональное чутье восхищение блогера. «Хм...» — натянула гостья одеяло сильнее на плечи, поскольку через майку сильно выпирали женские достоинства. Ей показалось, ведуна это смущает. «Раз вы знаете меня, не стану отпираться. Я пришла разоблачить вас, так как не верю в потусторонние силы, магию, прочих шарлатанов». «Удивительное совпадение!» — развеселился старец. «Полностью солидарен. Сам не верю и недолюбливаю магов, ведьм, экстрасенсов, гадалок. Их не существует. Они проходимцы». Ведьмак щелкнул пальцами левой руки. Из них вылетела искра и, залетев в камин, подожгла дрова. «Ого, блистательными фокусами мы владеем. Неожиданно. А и материальчик выйдет», — рассуждала Лина. Вслух ответила. «Смешно. Вы сами утверждаете, что ведун». «Я?» Встал старец из-за стола и, приблизившись к волчьей голове, обмыл под струйкой воды руки. «Никогда подобной ерунды не говорил. Не стоит приписывать мне чепухи. Люди? Да. Народная молва прославляет меня как человека Божьего, знахаря, умеющего творить чудеса словом, прикосновением. Сам никогда подобного не утверждал. Могу поклясться. Ах, вы же атеист!» Стукнул он себя по лбу. «Тогда могу заявить под присягой или положа руку на Конституцию. Я никогда никому не говорил, что обладаю магическим или необъяснимым даром. Более того, сам не считаю себя таковым и, равно как вы, во все это не верю». «Избрал выгодную тактику. Поиграть хочешь, дружок? Ладно, тоже сменю правила и зайду с другой стороны. Есть много свидетельств, случаев из жизни, когда с людьми происходит невероятное, то, что нельзя объяснить наукой. Например», — вернулся за стол и по-графски расположился в зеленом кресле ведун, «исцеление неизлечимо больных». «Ложь. Либо поставлен был неправильный диагноз ранее, либо в других, менее тяжелых случаях, эффект плацебо». «Воскрешение мертвых?» «Литургический сон. Или, опять же, халатность медика, констатировавшего смерть. Еще в 18-19 веке при разгуле вампиризма в Европе врачи и прочие светлые умы объяснили суть феномена. Никакой мистики. Ты сама, почти ученый. Мне ли тебе рассказывать? Еще примеры». «Он издевается?» «Привороты». «О-о-о!» Старец засмеялся. «Да, отличный образец шарлатанства. Объяснить принцип работы присушек?» «Если не сложно», — серьезно заинтересовалась Алина. Знахарь хоть и раздражал частично своей нестандартностью, оказался довольно веселым человеком и собеседником приятным. «Главное в нашем деле — хорошо разбираться в психологии. Если посетитель, просящий приворота, подходящий, можно его обрабатывать, придумать пост, который тот не выдержит и тайно нарушит ночью. Другие уловки. Например, слышал о присушке на крестах? Безответно влюбленная девушка должна пойти ночью на кладбище. Обязательно на загородное. И ни разу не обернуться по дороге. Что само по себе сложно выполнимо. Пусть она не боится нападения, вурдалаков и призраков, но пугается. Вдруг знакомые увидят. Как объяснять стану, что здесь делала в позднее время? Нет-нет, да разок обернется. Если вытерпит, то на погост нужно правильно зайти, задобрить хранителя скудельницы, отыскать подходящие, важно, деревянные кресты. 40 или 30 штук, зависит от варианта байки. и над каждым наизусть прочесть заговор, не сбившись, что продлится до утра. Допустим, наивная девочка преодолеет вышеуказанное, придет ко мне, не подействовала. Я ей начну перечислять, где она могла ошибиться. Все равно найду к чему придраться. Так дурачить можно долго. Потом, когда надоест ей или мне, скажу: на тебе проклятие лежит, оттого в любви не везет, а ошибками в черной магии ты его лишь усилила. Давай снимать порчу. И снова дурить. Старец прервал рассказ, отпил из серебряного кубка воды или чего другого, затем продолжил. Если приворот чудным образом действует, такое случается. Объяснение вполне логичное. После проведения обряда заказчик приворота становится увереннее в себе, начинает подходить к объекту влечения, оказывать знаки внимания. Тот человек отвечает взаимностью, поскольку и ему приворотчица нравилась, да боялся признаться, и, о чудо, приворот сработал. Примерным образом действует и остальная магия. Главные принципы – психология, эффект плацебо, умение обвинить в неудачном обряде самого, саму, просящего. Занавес. Ведун с сильным замахом похлопал в ладоши. Очень непростой персонаж попался. Соберись, тряпка, проигрывать нельзя. И что, на всех действует? Никто не возмущается? Отчего же? Сегодня произошел инцидент. Представители русской мафии, они себя так называют, на деле шпана шпаной, застрявшая в конце прошлого столетия. Ты скоро их увидишь, придут меня убивать. Через 10 минут и 15 секунд. Вильд посчитала. Ведун неудачно пошутил и притворилась, что не расслышала последних слов. «Скажите ваше имя?» Сделав застенчивый голос, поинтересовалась Абрамова. «Ведун, знахарь, колдун, старец, ведьмак. Утром вот назвали уродом в кепке. Выбирай, что больше душе угодно. Ах, ты же атеист. Тогда разуму». «Но...» «Не те вопросы задаешь, блогер», — перебил сухим тоном старец. «Какие надо? Хорошо, спрошу прямо. Вы исключаете возможность магии, мистики и чудес совсем?» «Я бы на твоем месте спросил, а что случилось со мной после падения со скалы? Как я оказалась в постели утром здесь? Где успела побывать в промежутке между обрывом и пробуждением?» «Да, то место, где жарили ведьму, не ад. Скорее, чистилище. Бабка, что сожрать тебя хотела, умерла 5 дней назад в тюремной больнице». «Чего? Откуда он знает?» — закричал внутренний голос в голове Лины. Она не растерялась, талант не пропьешь. Сохранила хладнокровие, подумав: «А не разыгрывает ли меня мой дорогой редактор? Может, снимают сейчас на скрытую камеру?» Хотя все так искусно подстроено, было видение, галлюцинации. Ну, накачали чем-то и крутили фильм страшный, пока находилась в неадеквате. «Ох, Сергей Платонович, ох, лысый пакостник, я тебе покажу». «Получается, со мной ночью произошли мистические события?» Решила Абрамова принять навязанные правила грандиозной шутки редакции и подыграть скрытой камере. «Тогда вы себе противоречите». «Ни в одном слове. Ты вчера истинно сорвалась. К счастью, успел поймать. Ввиду долгой и сложной дороги, хронического стресса и недосыпа, от испуга, ты моментально потеряла сознание. Я тебя бесчувственно отнес в кровать. Никаких чудес». «А про ад, бабку, откуда тогда знаете?» Разговаривала во сне. «Стоп, а голос во время нападения стаи почудился?» На улице послышались тяжелые шаги, обрывки угрожающих фраз, лязг оружия. «По ним часы можно сверять», — улыбнулся старец. «Я не просчитался ни на секунду». «Ничего не бойся, все хорошо. Что ж, разомнем мои миллионнолетние косточки». В открытую дверь ворвались трое мужчин, а-ля 90-е. Самый низкорослый, естественно, старший, принялся крутить закольцованные пальцы веером, периодически посматривая за свою спину, переживая, на месте ли телохранители. Репортер узнала их, видела на вокзале в Адлере. Тот, самый здоровый и глупый на вид, слева от босса, пытался приставать, кричал: «Ого, шо за амазонка, братаны, я таю! Девушка, не проходите мимо, садитесь к нам, прокатим с ветерком!» На что Вильд ответила поднятием среднего пальца руки. Они тоже вспомнили ее. «О, амазонка! Вот так встреча на Эльбе! Тебя оставим на вкусненькое!» «Предлагаю последний раз!» Не вставая с кресла, грозно произнес старец. «Уйдите с миром, ибо видит он, всемогущий создатель, терпению моему приходит конец». «Чего?» — подпрыгнул от возмущения шеф. «Я такого китка не прощаю. Я не лох, чтобы меня дурили последние самозванцы. Парни, валите его». Телохранители, подняв на ведуна пистолеты Макарова, принялись быстро нажимать на спусковой крючок. Грохот выстрелов. Гостья от неожиданности, шума и испуга закрыла ладонями уши, не переставая следить за происходящим. Настоящий журналист. Пули, попадая в ведьмака, трассерами рикошетили, словно от наклонной брони танка Т-34, и звонко свистели по комнате, залетая в стены, камин, разбив несколько стекол, одна угодила в плечо самого стрелявшего. Бык взвыл от боли, но оружие не выронил. Патроны закончились. Кожух затвора пистолетов замерли в крайнем заднем положении на задержке. Тишину в помещении нарушал стонущий боец с пораненным плечом, струи воды из волчьих голов и падение осколков разбитых зеркал. Старец сидел невредимый. На нем от попадания пуль не осталось и пятен. «Ты кто?» — сделал шаг назад, поближе к выходу босс. Хотел бежать. Ведун махнул рукой со своего места, и дверь с хлопком, как от сквозняка, закрылась. «Перезаряжай!» Спрятался еще недавно смелый шеф за телохранителя. Тот нервно пытался извлечь из рукоятки израсходованный магазин. Нервничал, защелка не поддавалась дрожащим пальцам стрелка. Знахарь поднялся, начал увеличиваться в размерах. Затем, видимо передумав, отрицательно качнул головой и исчез. Прошло меньше секунды. Он вновь появился, разнеся входную дверь в щепки. Схватив испуганно вопящего босса левой рукой за шею, вышвырнул того прочь из дома. Еще долго слышался его удаляющийся в падении со скалы крик. После аналогичное проделал с двумя оставшимися. «Скучно с вами, людьми!» — подмигнул хозяин голубыми глазами гостьи. Подавляя ужас, удивление и восторг одновременно, блогер осмелилась спросить. «Я повторю вопрос бандита. Кто вы?» Плавным, изящным взмахом ладони ведун восстановил сперва разбитые зеркала, затем дверь. «Преодамит». «Кто это? Постой. Люди, жившие до Адама и Евы?» «Если угодно. Не совсем. Так проще, понятнее тебе. Как нас только не называли, титаны, олимпийцы, джинны!» — разошелся в ораторском мастерстве ведун. «Преодамит, в твоем понимании, вернее, называй меня так, считай именем». «Мне стоит бояться?» — еще сильнее натянула научный журналист одеяло на себя, будто оно сможет защитить. «Нет, доверься, они останутся живы, несмотря на долгий и крутой полет. Напуганы, неадекватны, но живы и физически здравы. Нам нельзя убивать людей. Он запретил. За исключением редких случаев, когда судьба негодяя должна пресечься на встрече с одним из нас. Тогда, да, можем уничтожить, выступая своего рода в роли палачей». «Я не про них. Мне стоит опасаться вас?» «Тсс, нет». Обнажив ровные белоснежные зубы, потрепал хозяин гостю по волосам. «Стал бы я тебя вчера спасать, вытаскивать из чистилища, если хотел навредить. Думаю, нам есть о чем поговорить. Ты за этим здесь, просто сама еще не осознала. Верно? Проголодалась, только честно». «Немного», — призналась Лина, наконец ослабив на своих плечах натянутое одеяло. Вопреки ожиданиям Алины, обед оказался вполне людским. Амброзии языческих богов хозяин не предложил, а хотелось. Тем не менее, не каждый день приходится пробовать отборную дичь Краснодарского края, запеченную невероятно вкусно. Речная форель, грибы в сметанном соусе, приятно отдающие костерком. Еду преодамит подал без волшебства, обыденно вынес раритетные подносы и посуду из соседней комнаты. «А вы не питаетесь?» — задержала у рта Алина транжирную вилку с кусочком кабана. Одной неудобно. Еда не обязательно. Если удовольствие, да в компании прекрасной девушки, можно. Пожалуй, не откажусь от речной форели. Поистине, царское блюдо. Очень советую. В руке старца, плавно, словно на перемотке видео с горящей бумагой в обратную сторону, появилась дополнительная тарелка с приборами для еды. Не могу поверить в происходящее. Может, я в коматозе после падения с высоты, и это не взаправду? Или очень-очень качественный розыгрыш коллег, тянущий на Оскар? Тщательно прожевывая пропаренные ломтики дичи, крутила репортер мысли в голове. Не может научный журналист, посвятивший жизнь разоблачению сверхъестественного, за один час перевернуть собственное мировоззрение. Сомневаешься? Не страшно. Проверяй, раз не имется. Позволяю. Добродушно улыбнулся преодомит, вытерев белым полотенцем у рта после еды. Если это кома, здесь возможно все. Проверить. Чем проверить? Я могу зайти в интернет? Пожалуйста. С чего? Телефон мой не ловит сеть совсем. Вон, указал хозяин ножом в сторону горящего камина, где стояли зеркала. С любого из них можешь заходить. Только пыль сотри. Шутите? Пробуй. Сейчас, руки помою. Под волками можно? Знахарь утвердительно кивнул. Спасибо, все было очень вкусно. Лина взяла одну рамку с зеркалом, на поверхности действительно оказалось много пыли. Стряхнула ее и... увидела вместо своего отражения меню андроида. Точь-в-точь, как на ее планшете. Связь отличная. «Да ладно!» — не своим голосом воскликнула блогер. Вместо ответа ведун пожал плечами. Первым делом Абрамова полезла читать новости. Отыскала нужный раздел и убедилась. Ега-младшая действительно скончалась в тюремной больнице. Повесилась. «Хорошо, почти поверила», — вернулась за стол Алина, бережно держа в руках зеркало с выходом в мировую сеть. «Скажи, почему я стала феминисткой?» Вильд собиралась спросить совершенно иное. Язык не послушался и выпалил довольно глупый вопрос. 126. «Не поняла, что 126?» Парней, отшитых тобой в жизни. 126 тех, кто реально хотел завести отношения. Я не беру в расчет пьяных лавеласов из клубов, вечеринок и, тем более, тех идиотов в интернете, что влюбились по фотографии и заваливают спамом почту. Свыше сотни мужчин, кого ты знала и отшила в жесткой форме. 43 из них сильно на тебя запали, 16 влюбились. Пятеро собирались свести счеты с жизнью из-за безответных чувств и грубости. К счастью, остались целы. Трое навсегда останутся холостыми и станут хранить твое фото в рамке на рабочем столе. До гробовой доски. Кстати, с двумя из вышеуказанных ты стала бы по-настоящему счастлива и никогда не знала горя. Назвать имена? Женщина сглотнула слюну, прокашлялась. Никак не могла ответить, в горле пересохло. «Не нужно. Не хочу знать и догадываюсь, кто именно». «Нет, не те. Вы, люди, часто путаете настоящую любовь с плотской привязанностью, вожделением». «Все же пусть останется в тайне. Зачем вы, ты? Ничего же себе на ты?» «Мне польстит». «Зачем ты мне это перечислил?» «А феминисткой ты стала 5 лет назад». Серьезно повелась на парня, залетела от него. Он ласково убедил прервать беременность. Когда это сделала, подло бросил. Тогда ты возненавидела всех, почти всех мужчин. Что ранее сама отвратительно поступала и пользовалась теми, кто к тебе неравнодушен, не в счет. Каждому воздастся по деяниям. Не мои слова, его закон. Настоящей, сильной женщиной ты стала недавно. После 25, когда поумнела, поменяла жизненные взгляды и определилась целью. Настоящих, кое ты являешься 3 года, независимых, сильных женщин, желающих действительно доказать, они не слабый пол, и не зависеть ни от кого из мужчин, самим чего-то добиться в жизни, а не ради модного движения субкультуры. Их немного, но они есть и достойны уважения. Тогда, в 23, случился не первый аборт. Врач отговаривал, предупреждал. Ты рискнула. Посему сейчас сидишь рядом со мной. На глаза Алины впервые за многие годы накатились слезы. Ты сможешь исцелить меня? Нам не то, что воспрещается помогать людям с помощью иных сил. Просто он не одобряет. Если ты действительно хочешь и заслуживаешь прощения, он позволит помочь тебе. Несомненно. Погоди, успокоилась Абрамова, вытерев щеки. Если нельзя помогать людям, почему ты стал старцем и прославился? Все-таки ты используешь необъяснимые методы. Нет, рассмеялся Преодамит. Сказал истину. Действительно, ничего из своих, обильных по сравнению с вами, возможностей не использовал при знахарстве. Повторяю, внушаемость, психология, эффект плацебо. Вы прямо просите, чтобы вас облапошили. Когда это свершается, еще и остаетесь рады. Подло, поежилась репортер. По-моему, очень подло издеваться над людьми, зная, что... Необъяснимое существует, и ты сам тому яркий пример. Не стыдно? Вполне честно поинтересовалась блогер. Зачем так поступать? Скажи. Ладно, люди, если ты не человек, ты должен отличаться в поведении, моральном облике. Ответ прост. Мягко говоря, мы вас недолюбливаем. Почему? Ведун поднялся с кресла и стал ходить кругами по комнате. За что любить? Алчные, жадные, злые, корыстные, невероятно эгоистичные существа. Почему он вас терпит, да еще порой заступается, нам, преодомитам, понять не дано. Поверь, если он даст задание стереть всех людей, мы с радостью исполним приказ. Не пугайся, заметил хозяин страх в глазах гостя и, подойдя к ней, прижал голову Лины к себе. Есть исключение. Вас бы давно не стало. Но среди огромной массы негодяев нет-нет, да найдется добрая душа, самоотверженный человек, готовый пожертвовать всем, пусть жизнью, ради других. Иногда отъявленный подонок и бандит, чьи руки по плечи в крови, неожиданно для себя самого совершает благородный подвиг. То скорее исключение. А вы, большинство, не цените их, добрых, отзывчивых людей, кто верит в правду. Обижаете, считаете, раз человек добр и наивен, прямой повод его обмануть. Глупцы! Именно им вы обязаны существованию и сдерживанию его праведного гнева. А я, поднявшись, посмотрела Вильд снизу вверх в глаза Преодамита. Меня ты тоже ненавидишь? Тсс, отдельная тема. Изучала древнегреческую мифологию. Помнишь? Там указывалось, что боги Олимпа были неравнодушны к земным женщинам. Да ладно, серьезно? К сожалению, так. Есть причина? У моих сородичей также два пола, мужской и женский. Отношения между нами совершенно иные, тебе бы понравилось. Мы полностью равны, все равноправны. У нас нет главного или наоборот рядового. К примеру, громовержцем мог выступать в разное время я, потом другой сородич, причем как мужчина, так и женщина. Я служил в обличии Зевса, Ареса, Аида. Женщины продолжают род, не подобно вам, несколько иначе. Во-первых, редко. Иначе мы давно заполонили солнечную, да и соседние звездные системы тоже. Не носят под сердцем детей, они появляются по-другому. А ухаживали за потомством не по очереди, а тот, у кого больше свободного времени. По-моему, просто замечательно. Да, так продолжалось, пока не появились люди. Особенно вы, земные девушки рода человек. Мы обращали на вас особое внимание. Из-за того произошел раздор. Первая в истории преодомитов междоусобная война. С тех пор... Мы ведем скрытый образ жизни. Нас, кому он позволил остаться на свободе, осталось немного, разбросанных по всему миру. Чем мы вас заинтересовали? Не похожи на нас. Люди стали слабостью. Мужская половина преодомитов уподобилась человеку. Понимаешь, ваши женщины, они нуждались в помощи, хвалили нас, поражались любому подвигу, слушались, ублажали. Черт возьми, бывало, она, зная, что смертна, могла пойти за мной туда, где ждала погибель. «Лучше смерть, чем жизнь без тебя», — говорили они нам. Мы растаяли. И он наказал нас. «Великий потоп?» «Нет. Я сотни раз прыгал в жерло пробудившегося вулкана, десятки раз нырял на самые глубокие места океана. Ты серьезно считаешь, что потопом меня можно убить? У нас нет смерти, есть заточение, забвение, на вроде мифического Тартара. Правда, окончательно его разозлили не тем, что любили земных девушек. Этого он мог еще простить за другое». «Заинтриговал». «Мы окончательно разочаровались в вас. До этого, в наказание за прошлые поступки, он поставил преадамитов старшими над людьми, помогать, наблюдать. Отсюда берут корни древние мифы. Потом нам надоело. Хуже всего, часть из нас, причем большая, заключили союз с некогда его любимым помощником с целью извести род людской». «С дьяволом?» — испуганно прошептала Алина. «Сатана, дьявол, Воланд, Иблис, Люцифер, Мефистофель, князь тьмы, враг рода людского, падший ангел. У него еще больше имен, чем у меня. Не нужно называть по имени темного провинившегося. Согласно народной молве, помяни черта, он, гляди, и явится». «Хорошо, а дальше?» «Кто пошел с темным, того наказали. Предали забвению или заточению. Когда их освободят, известно лишь ему. Те, кто встал на сторону людей и Всевышнего, сейчас помогают править всем. Только не путай с ангелами». «А ты?» «Наша малая часть осталась в стороне. Против него идти мы не смели и в мыслях. Но из-за вас заступаться отказались. Посему зависли между небом и землей, если выражаться утрированно». Абрамова отвела глаза в сторону. Не могла найти себе места, словно ей стало стыдно за всех людей в мире, живших когда-либо на земле. «Чем мы вас разозлили, если многие преадамиты пошли с тем темным?» «Достали. В самом деле, прошло много тысяч лет, а я не могу спокойно вспоминать. Что страшно, вы ни капли не изменились. Местами, локально, сделались еще хуже». «Точнее?» «Ленивые приставалы». «Нет, сперва шло нормально, весело. Мы вас полюбили, особенно женщин. А потом постоянные просьбы, запросы, пожелания, обвинения в наш адрес. Обнаглели настолько, что стали обращаться к преадамитам, для них богам, с небывалыми пустяками, с чем могли прекрасно справиться сами. Примеры. Я не могу заснуть. Помогите. Мне лень помыться. Сделайте чистым. Сын не слушается. Накажите. Надо полить огород. Дайте дождя. И что? Что колодец в 3 метрах, а в 10 река? Вам же легче послать ливень, чем нам таскать ведра». Хозяин дома прервался. Несложно заметить, он выходил из себя, вспоминая минувшие времена. Подняв песочные часы, старец перевернул их, запустил. После продолжил. «Тебе не хватит жизни, чтобы выслушать те дурацкие просьбы людей, с коими они обращались. Ладно, если что-то сложное, когда действительно необходимо наше вмешательство. Например, 2 детей провалились вместе с каретой под лед. Я достал и обогрел. Людям, особенно в то время, это не под силу. Но когда телега застряла в грязи, вас, 3 здоровенных мужика, минута делов. Подтолкните! Нет, лентяи взывают к нам. Дел же других у преадамитов нет, ерундой разной заниматься. Ладно, оставим тему, нелегко вспоминать. Тебе я помогу, не переживай». «Понравилось?» Застеснявшись своего вопроса, Алина отвернулась в сторону и с нетерпением ждала ответа. «Да, но повод другой. Ты заслуживаешь вмешательства потусторонних сил. Я соврал немного, когда сказал... не помогал людям, прибегая к нашим способностям. Исключения случались, редко очень. Только клянусь, все, кому я или мои сородичи помогли, не помнят об этом, либо предпочитают молчать. Потому слава старца основана на лжи и эффекте плацебо. Условие одно. Ты должна доказать, что правда по-настоящему исправилась и хочешь родить. Идет. Поднялось настроение у репортера, и внутри стало легко, как у верующего человека после исповеди. Вильд в ходе увлекательного разговора и откровений того, кто обозначил свой возраст более сотни миллионов лет, не заметила. На дворе стоял поздний вечер. Научный журналист почувствовала утомление, клонила в сон. «Можно кофе?» – спросила женщина, прикрывая рукой постоянно норовящий зевнуть рот. «Вырубает, а ложится лень. Интересно послушать». «Устала?» Голос преодомита загадочно пронесся эхом по горам через открытую дверь, хотя задал вопрос он полушепотом. От этого репортера потянуло на откровение. «Очень, очень устала, и дело не во сне. От всего. Отдохнуть не получается, сколько не сплю. Не помог и отпуск. Алкоголь спасает на время, а потом еще хуже. Силы тают последнее время. Куда-то хочу, сама не знаю». «Пойдем». Протянул ведун руку, блогер охотно приняла его жест. Они вместе, сцепив ладони в крепкий замок, вышли во двор под россыпь звездного неба. Стоял абсолютный штиль, луны на небе не оказалось. Вместо нее земную поверхность освещали нереально яркие звезды. «Думаю, схожее загадочное небо было в ночь гибели Титаника, согласно словам тех, кто выжил». Вспомнил от чего-то Абрамова печально известный пароход. Из кустов появились сотни мелких огней, светлячки. Присоединившись к небесным телам, насекомые достаточно хорошо вписывались в ночной пейзаж и помогали хоть что-то рассмотреть в темноте. Преодомит сделал шаг назад от спутницы, не отпуская ее руки, взглянул в глаза. «Готово? В чистилище ты побывала. Покажу нечто более приятное». Сейчас его глаза напоминали изображение галактики на научных рисунках астрономов. «Да», — робко поежилась Вильд, то ли от ночной предосенней прохлады, то ли от волнения перед неизвестностью. «Не бойся, доверься мне, я тебя не брошу, Алина Витальевна. Идем», — свободной рукой указал старец направо. Развернувшись, женщина заметила. Знахарь ведет к обрыву, откуда она вчера по неосторожности сорвалась и после повстречалась с ведьмой. Страх подкатил к горлу. Репортер смело его поборола. «Я сильная», — мысленно повторяла Абрамова. Шаг, еще шаг, и... Они полетели вниз с огромной скоростью. В животе защекотало. Сопоставимое чувство появляется, когда в первый раз садишься на очень крутой аттракцион, типа американских горок или рогатки. Только там адреналин бьет несколько секунд, пусть полминуты, а здесь он долго не проходил. Рефлексы Вильд вопрошали у нее. «Где конец? Когда поверхность? Где конец? Тебе конец?» Прекратилось падение неожиданно. Резко изменилось пространство. Стало светло, и вместо земли под ногами Алина обнаружила небеса. Кругом воздушные, похожие на взбитые сливки облака. Они ковром стелились до горизонта. Поскрипывали, подобно новогоднему снегу, при каждом шаге. Здорово поднимали настроение. «Это рай?» Робко, боясь показаться дурочкой, спросила блогер спутника. «Нет, туда живым ход закрыт. В чистилище и редких случаях сам ад попасть живому допускается в воспитательных целях. На райские поля исключено». «Что тогда?» «Пойдем дальше», проигнорировал вопрос преодомит. Путники бытия ступили на грозовую тучку. Позади возникла молния, и она, выполняя роль двигателя, понесла их вперед с большой скоростью по воздушному пространству. Внизу проплывали поля, реки, горы южного края. Захватывающие. Похожие чувства Лина испытывала, катаясь на сноуборде с крутого заснеженного спуска. Только здесь лучше, быстрее, отменный обзор. Через несколько минут преодомит, галантно подав руку гости, помог ей ступить в золотистый песок с поблескивающими на вечернем солнце алмазными камушками. Здесь притаился небольшой островок, омывающий со всех сторон легкими пенными волнами моря, Кричали низколетящие чайки над водой, на пальмах резвились мартышки, сбрасывая вниз кокосы. Огромный диск солнца, увеличенный эффектом линзы от атмосферы, приятно ласкал оранжевыми лучами. Посреди островка находилась бамбуковая хижина на сваях. Рядом два лежака, между ними столик с кокосами-бокалами и трубочками для коктейлей. Прошлая одежда испарилась с женщины. На ней мистическим образом оказалась легкая, в меру прозрачная, шелковое платье-накидка для пляжа. Больше ничего. Просторно, удобно. Преодамит переоделся в длинные шорты с тропическим рисунком, бело-голубую тельняшку. На голове его красовалась бескозырка моряка с большим якорем на кокарде. «Ты меня обманываешь?» — игриво спросила Лина, засмотревшись на плескающихся дельфинов недалеко от берега. «Я умерла и попала в рай?» «Нет», — повел старец Абрамову к лежакам. «Это место за пределами бренной суеты. Не забвение, скорее, уголок душевной реабилитации». Репортер пальцами ног старалась перебирать песок, проверяла его реальность. «Поясни». «Место, о котором ты мечтаешь. По его замыслу, подобное должно было иметься у всех людей в распоряжении. Где нет времени, посторонних и надоевших персоналей, болезней, голода, страха, усталости. Когда ты вернешься обратно, там пройдет ровно секунда, неважно, сколько провела здесь. Кстати, одна из причин, почему вы очень мало живете, он рассчитывал на ваше нахождение здесь, за чертой реальности. Тогда людские года казались бы не столь малыми. Все равно не поняла. Человек лишился места, где он мог отдыхать по-настоящему, в абсолютном одиночестве или с тем, кто в радость, а не напряг. Где никто не в силах потревожить. После, не без вмешательства темного, людей лишили божественной привилегии, возможности гостить в отдаленном напоминании маленького рая. А потребность в нем никуда не девалась за миллион лет эволюции. Чувствовала, что тебя куда-то тянет. Словно хочется домой, но ты дома, лечь спать, а сон не придает бодрости. Последние месяцы постоянно. Вот, учтиво качнул ведун головой, хотелось тебе, да и каждому человеку не раз в жизни именно сюда. Собеседники расположились на лежаках. Две обезьянки быстро спустились с верхушек деревьев, перестали дурачиться и, подобно гарсонам, подбежали к Лине, вопрошая взглядом. «Чего желаете?» «Если можно», — стеснительно покосилась Вильд на Преодамита, «я бы немного, совсем чуть-чуть», — показала женщина дозировку пальцами, «выпила чего-то слабоалкогольного». «Будет исполнено», — отозвалась мартышка, сильно напугав блогера и кинулась к пальмам. Знахарь рассмеялся. «Они говорящие?» — тоже развеселилась Алина. «Мы в твоем месте. Я открыл его. В виде исключения. Все, что происходит здесь, кроме меня, плод твоих желаний, скрытых фантазий, возможно, тех, что таятся на подсознательном уровне, и ты о них не догадываешься». «Здорово!» Обезьянка принесла игристый напиток в посуде из кокоса. «Спасибо», — поблагодарила научный журналист и отпила глоток. «Вкусно. Что это?» «Мед. Не пчелиный. Хмельной. Твоя порция абсолютно идентична той, что пил Иоанн Грозный на своей первой свадьбе. Лишь в другой таре. Странный выбор». «Сама не понимаю, чем подсознанию захотелось именно его. Но, блин, классно. Принеси еще. Непременно, хозяйка». Отозвалась мартышка-официант. Допив второй, экзотический кубок с хмельным медом, Абрамова откинула голову назад. Расслабление. Женщина ощутила ранее неизвестное ей чувство релаксации. Усталость, хронический стресс буквально вытекали из тела в песок, оставляя вместо себя приятную щекотку. Какой отпуск теперь сможет хоть близко напомнить подобное? Осознание этого — единственное разочарование блогера. Алина не могла сказать, сколько она пролежала с закрытыми глазами. Когда открыла их, ничего не изменилось. Солнце оставалось в том же положении, невысоко над горизонтом. Резвились дельфины, пели чайки. Преодомит молча лежал рядом. «Поведай мне о нем. Кого ты называешь «он» с большой буквы?» «Нечего говорить. Он есть все. У него нет начала, нет конца». «Все? И зло тоже?» «Зло — это то, что творите вы, люди», — рассерженно бросил старец. «Ты видел его? Как он выглядит? Полагаю, не похож на дедушку с бородой?» «Тсс!» — поднялся преодомит с лежака. «Ваш мерзкий человеческий шовинизм! Вы не центр мира, вы зазнайки! Всех! Абсолютно! Равняете по себе! Будь то поиски внеземной жизни! Ищите только тех, кто похож на вас, и разумными называете аналогично. Чего там говорить? Животных оценивайте, умные или не очень, лишь по признакам, насколько они вас понимают и слушаются, поддаются дрессировке. Собака дает лапу, умная, пес лает и кусает, глупый. К Всевышнему неприменимы схожие понятия. Он все, он везде, он всеведущий Бог. Познать его, стремиться приблизиться, похвально. Остальное поймете потом, после кончины биологической жизни. «Прости за еще один глупый вопрос, но есть возможность увидеть его человеку, будучи живым?» «Люди не в силах и 10 минут голышом провести в Антарктиде. Чего говорить про «увидеть его»? Хотя, если сам пожелает, он всесилен». Лина замолчала. Из головы научного журналиста поочередно вырывались наружу сотни вопросов. Один стремился вытеснить другой. Только Вильд – женщина умная, опытная. Чувствовала тот момент, когда стоит промолчать, показаться умнее, не наскучить собеседнику, не спугнуть его. Тогда твое любопытство, возможно, утолят сполна. Сейчас нужна пауза, тишина. Тем более обстановка очень располагает. Преодомит исчез из лежака и появился напротив ног Лины. Теперь на нем отсутствовала пляжная одежда. Он облачился в... Нет, не доисторические доспехи, а на современный модный костюм черного цвета, похожий на полную экипировку спортивного мотоциклиста. Да, вот и шлем в руке. В прямом смысле нарисовался. «Пора!» Слегка зловеще прошептал он и указал в сторону заката. «Готово пройти испытание и доказать, что достойно прощения. Выпадет сложно, гарантирую». «Да», — уверенно поднялась Вильд, протянув руку спутнику. Оттуда, куда показывал старец, из еле различимой точки показался конь, скачущий галопом по воздуху. «Пегас?» — голосом восхищенной школьницы крикнула Абрамова, подпрыгнув на месте. «Артикон. Я зову его так, из-за зубов. Поехали?» Вороной конь с крыльями вблизи не показался столь дружелюбным, каким блогер представляла мифического друга Персея. Все же он невероятно красив. В подтверждение своих догадок Алина мысленно превратила Артикона в обычного, земного скакуна. «Да, красив». Преодомит с легкостью подкинул Вильд в седло. Она едва удержалась, чтобы не издать звук «Виу!». Женщина прекрасно понимала, скоро придется пройти через нечто тяжелое. Ведун наверняка умеет не только восхищать прекрасным, но и абсолютно противоположным. А настроение не портилось. Репортер давно, если не сказать, никогда доселе не была настолько счастлива, по крайней мере, после 23 лет. Абрамова верила спутнику. Он не даст ей умереть, не допустит серьезных травм, а там немного потерпеть страдания, исполнится недавняя мечта — родить. Отчего же грустить и бояться? Подвинув гостью вперед, старец устроился сзади. Команда Артикону не требовалась. Он знал, что от него требуется, и плавно, как гидроцикл разгоняется по волнам, взмыл над песком, затем и облаками. «Куда мы направляемся?» Не поворачиваясь лицом к извозчику, поинтересовалась Лина. «Тссс! Откуда все началось? Полетим туда, где ты осознала свое отныне преобладающее желание». Научный журналист поняла. Летят во двор Еги-младший, и не сомневалась, что не в земное его состояние, а чистилище. Женщина невольно поежилась, вспомнив ужасную ауру, скелеты, псов, искры, летящие сквозь раны неба. Хуже сделалось, когда вороной проскочил горизонт, нырнул под облака, и райские поля сменились антиподным местом. Пламя, молнии, нечеловеческие вопли, костлявые руки, тянущиеся из скал — не самое страшное. Хуже внутреннее состояние. Картинки прошлого перед глазами, небывалая тоска и самобичевание. Ни один абстинентный синдром такого не преподнесет. Вильд вжалась в гриву Артикона. Он ускорился. Наконец, могучие копыта стукнули о твердую поверхность, обдав ее ветром, от которого пламя вокруг задуло, а тлеющие угли скрылись за слоями пыли, выбитой подковами. Но ад закончился лишь в небольшом круге за забором дома ведьмы возле коня. Дальше расстилался ужас еще более могущественный, нежели при прошлом посещении Абрамова и перед знакомством со старцем. Если раздумала, еще не поздно. Переместившись за миг с Артикона к воротам горящего сада, предложил Преодамит. «Нет», — решительно заявила Лина, подавляя почти овладевший ее телом страх, и спрыгнула с седла. «Я готова». «Проследуй от забора по тропинке к избе. Войди в нее. Я жду тебя там. Твой путь тернистый и очищающий огнем. Ты обязана пройти его сама». «Понимаю. Одежду снимать?» — оттянула Вильд край пляжного халата. Знахарь не ответил. Исчез. Вместе с конем, оставив репортера одну. Если не считать стаю псов и вновь вылезших из-под почвы скелетов. Радовало, что из окон не выскакивала старуха и не взывала красному небу с требованиями о реинкарнации. Абрамова надеялась. Ведьму забрали отсюда. Не хотелось встречаться с ней вновь. Пожав плечами и еще раз набрав порцию смелости, Лина, скинув с себя шелка, гордо направилась к дому. Жар от огня, раскаленная земля, искры с неба, псы, норовящие ухватить за ногу, и мерзкие сухие кости мертвецов потянулись к женщине. Опять же, самое страшное творилось не снаружи человеческой плоти, а в голове. Раскаяние и ненависть к самой себе разъедали с большей, стократной силой. «Надо идти. Я сильная. Я дойду. Обязательно дойду. Не боюсь», — тихо повторяла Абрамова. Когда блогер подумала, что до двери избы осталось не более метра, и открыла глаза, едва не издала крик отчаяния. Позади всего два шага, а показалось, прошло несколько часов, не меньше. «Вперед!» — скомандовав сама себе, подобно одиноко марширующему в наказание солдату на плацу, двинулась Алина. Женщина старалась больше не закрывать очей, чтобы видеть, сколько пути пройдено. Это сработало, дистанция к дому сокращалась на глазах. Шаг, еще шаг, и вот она, заветная дверь. Распахнув ее, Вильд резко проскочила внутрь и захлопнула проход перед носом лающей стаи псов и грохочущих костями скелетов. Вокруг посветлело. Абрамова моментально очутилась в жилище старца. Платье-накидка вновь оказалась одета на ней. Преодамит расположился за столом, вдумчиво смотрел в раскрытый фолиант. «Чего так долго?» Не поднимая взора, с явной претензией спросил он. Почти без сил, репортер уселась на кровать и с облегчением выдохнула. «Рада тебя видеть. Все? Теперь ты сможешь меня исцелить?» «Отчего?» «Он издевается? Бесплодие!» «Тсс! Нет! Зачем? Ты абсолютно здорова с момента, когда я тебя вытащил из чистилища после неосторожного падения». Абрамова долго подбирала слова. Возмущение переполняло мысли. «Тогда какого черта я сейчас шла по мертвому саду?» Ведун закрыл книгу. В камине от хлопка тяжелого переплета разгорелись дрова, отражаемые глазами-хамелеонами старца. «Я же поведал тебе», — поднялся хозяин, изобразив на лице оттенок вины. «Мне больше 100 миллионов лет. Несмотря на обширные возможности, нам тоже делается скучно, если появляется возможность, с его позволения, поиздеваться над человеком, пусть и столь приятным мне, Я просто не могу ей не воспользоваться». «Ах ты, скотина!» — подскочила Вильд и шутливо, без злобы, толкнула Преодамита. Тот, вероятно, умышленно от толчка отшатнулся. «Я-то думала, встретила наконец-то хоть одного настоящего хорошего мужика, пусть и не совсем человека, а ты тот еще гад!» «Извини!» — улыбнулся знахарь. Лишь сейчас, взглянув во внеземные глаза спутника, Алина ощутила то, чего не замечала за многочисленными потрясениями минувшего дня, плохими и восхитительными. Ее безумно тянет к нему, до сухости в горле и спазма внизу живота. Женщина положила руку на плечо ведуна. «Если мы с тобой, тогда...» «Нет, второго Геракла ты не родишь». «Но процесс попытки реален?» «Лишнее это», — положил свою ладонь на руку женщины-старец. «Я чересчур много себе позволил с тобой проделать. Он может не обрадоваться». «Главное, не стирай мне память без предупреждения, ладно?» Встав на стульчик, Абрамова смогла дотянуться до его гармоничных губ. Преодамит поддался. Вильд еще крепче, за гранью дозволенных сил человека, прижалась к спутнику. Когда почувствовала, они воспарили над полом и со сладостно завывающим сквозняком перелетели в соседнюю комнату, через запертую дверь. Огонь в камине, лампах, фитилях свеч моментально погас, послав после себя небольшой хвостик дыма. Помещение романтично наполнилось появившимся за окнами мистически зеленоватым светом от серпа луны с рогами влево. Когда Преодамит нежно положил женщину на кровать, аккуратно находясь сверху, чтобы по неосторожности не причинить вреда, она шепнула. «Только, пожалуйста, своим телом об мою искру не высекай, хорошо?» И засмеялась. «И я сделаю так, чтобы сей ночью ты стала сильнее обычного». В горах, по разные стороны, словно ликуя, синхронно завыли волки. К ним аккомпанементом подключился ветер, играя звонкими порывами между вершин холмов и обломков камней. Проснувшись, Алина определила по солнечному свету, падавшему в комнату через плотные занавески, пробило около 11 утра. Преодамита рядом не оказалось. Женщина лежала в большой, мягкой и уютной кровати одна. Сладко потянувшись, Абрамова почувствовала себя отдохнувшей, приятное расслабление, плавно сменившееся бодростью. Пора вставать. Так неохота, но там, за сказочным жильем старца, ждет работа, редакция, репортажи, городская суета. Следовало связаться с редактором. Сергей Платонович наверняка беспокоится. Поднял панику и, если ему не позвонить, тогда можно вскоре ожидать поисковый отряд. Мысли об этом расстраивали Вильд. Решила, пока нахожусь здесь, не стану думать про обыденность. Спущусь с горы, тогда уж окунусь головой в работу. Звонить, писать, снимать и монтировать ролики. Искать отмазки по поводу нереализованного разоблачения шарлатана. А сейчас проведу остатки отдыха в спокойствии. Спальня ведуна оказалась более загадочной и милой, нежели первая комната. Она напоминала линии картинки в книге из детства про Винни-Пуха, где жила сова, кролик и другие. За дубовой дужкой кровати стоял табурет с аккуратно сложенной одеждой и снаряжением блогера, в котором она явилась в гости. Разница одна – все идеально чистое и выглаженное. Пройдя из спальни через вторую, запасную дверь, репортер очутилась на заднем дворе. Хозяин дома в огородном наряде, вроде панамки, резиновых сапог, потрепанной майки, сеточки и длинных шортах, ходил с поливальником между грядок. «Доброе утро», — прислонилась Алина к ближайшему дереву. Она рада видеть старца, словно они не встречались целую пятилетку. «Уже день настал. Выспалась?» Не отрываясь от полива, но заинтересованным тоном, спросил огородник. «Еще бы, хотя ночка выпала, ай-яй! Зачем тебе сад, огурцы, помидоры? Маскируешься под дачника?» «Тссс! Нет, мое хобби. Для чего люди, которые не едят рыбу, тратят выходные и много времени проводят на рыбалке?» «Так и я. Кстати, нет повода для переживаний. На работе за тебя не волнуются. Все уладил. Спасибо. Обрадовалась новости и одновременно расстроилась за напоминание про людскую суету блогер. Скажи честно, ты думал над тем, чтобы я все забыла? Или думаешь до сих пор? Не надо. Не хочу забывать и секунды, проведенные с тобой. Правильнее сказать, не желаю. Сделаем по-твоему. Знаю, ты никому не поведаешь о случившемся. А если и задумаешь, кто тебе поверит? Но угадала, так и хотел поступить. Поясни. Обвязав белый халат поясом, приблизилась научный журналист к преодомиту. Не стирать память. Просто, чтобы ты очнулась где-нибудь в лесу и подумала, все сон. Еще варианты рассматривал. Волшебник любезно передал поливальник в протянутую руку репортера. Их сотни. Очнулась на вокзале, посчитала себя ограбленной. С горя пошла в бар, напилась. Утром проснулась в постели с незнакомцем. После подумала, что забеременела от него, на этот раз оставив ребенка. Правда, вычеркнув из жизни псевдо-отца, с кем провела одну ночь, да и ту не помнила. Слова дачника облили Лину холодной водой, как те огурцы под ногами. «Что? Ты хочешь сказать, после нашей ночи я...» «Тсс! Не надо лишних вопросов. Озвучил лишь один из вариантов, не более». Казалось, преодомит засмущался и резко перевел тему. «Сложно поверить. Мне тоскливо с тобой расставаться. Все же пора собираться. Сюда люди идут, к знахарю, с проблемами. Тебя ждут дела, позавтракаем и ты окажешься там, где вышла из такси». Досада. Другого слова не подыскать для описания того, что ощутила блогер после услышанного. Лина готова была на все наплевать и жить с ним, здесь. Пусть ей не даруют многолетие, вечную жизнь, главное, с преодомитом, а не в черте обыденной жизни. Угадав мысли Абрамовой, спутник ответил, не дожидаясь вопроса. «Нет, Алина Витальевна, вам следует идти. У тебя своя линия жизни, есть моменты, которые можно изменить, есть, которые ты должна пережить. Против его замысла не советую бунтовать. К тому же он преподнес большой дар. Пусть через страдания пришлось испытать встречу с сумасшедшей старухой и едва не попасть к ней на обед в качестве главного блюда. Такова судьба». «Понимаю, я сильная. Пройду, что преподнесет мне жизнь. Скажи, просто ради любопытства». «Нет», — не дал договорить старец. «Никто из людей не становился нами, и мифическая амброзия — лишь байка. И нас понизить до вас тоже невозможно. Род преодомитов не способен стать человеком. По крайней мере, такого в истории не случалось». «Все бывает впервые, не так ли?» — нахально улыбнулась Абрамова. «Ладно, шучу. Мы еще увидимся. Хоть раз». «Зависит от тебя, может, и не один. Но не часто и не скоро». Склонив беловолосую голову и выдержав паузу, он добавил: «Я тоже могу по тебе сильно соскучиться. Не забывай про это. Про слабость преодомитов». Первый положительный ответ после череды отрицаний вернул Вильд прекрасное настроение, предал сил к продолжению важного, предписанного судьбой дела. Завтрак, поданный хозяином дома, не сильно отличался от вчерашнего обеда. Сытно, вкусно, не бедно. Сей раз ведун организовал застолье на заднем дворе, в небольшой беседке среди поздних яблонь. Солнышко светит, птички поют, перелетая с ветки на ветку. Нет постороннего шума. Благодать! Очень не хочется покидать такое прекрасное место. Алина не притронулась к еде. Дело отнюдь не в плохом аппетите, он как раз имелся, просто понимала. Если они увидятся с преодомитом вновь, то очень не скоро. Тем более, знахарь не сказал однозначно: «Мы обязательно встретимся, обещаю». Лишь не исключил такой возможности, а в жизни всякое случается. Научный журналист не могла отвести взгляда от спутника. «Определилась, что преподнесешь редактору про меня, шарлатана?» — решил дачник нарушить тишину. «А?» — очнулась Алина, едва не уронив голову с подставленной правой руки к щеке на стол. «Нет. Зачем напомнил? Стараюсь не думать об этом. Вернусь на землю, тогда решу». Наконец, блогер взялась за транжирную вилку. «Раз завел тему, посоветуй. Как лучше поступить?» Отодвинув тарелку и глядя на солнце, Преодамит задумался, словно советовался с ярким диском. «Попробуй немного сменить тактику. От тебя этого никто не ждет, уверяю, интерес лишь подогреется. Опиши и смонтируй, что успела заснять, где я утверждаю лично. Не люблю шарлатанов. И раскрываю секреты знахаря. Еще добавь, в отличие от большинства, старец не скрывает своей обыденности, методов, а люди продолжают обращаться к нему за помощью. Мягко говоря, признайся читателям, зрителям, подписчикам, что первый раз в столкновении с проходимцем ты сыграла в ничью». «Неплохо придумано. В целом, по жизни, что делать? Мое мировоззрение сильно изменилось за сутки. Как минимум, я больше не воинствующий атеист. Продолжай заниматься любимым делом. Не уходи с выбранного пути, не отрицай его существование. Просто притворись не атеистом, а агностиком. Кто истинно верует, того от веры невозможно отвернуть. Кто нет, их дело. Если представители церкви начнут вызывать меня на батл, дискуссию. И что? Не нападай на них, веди себя тактично и гни линию. Поверь, ни один настоящий священник плохого слова не скажет за твою работу, напротив, и еще помолится. Ты занимаешься благим делом, разоблачаешь проходимцев и шарлатанов, тех, кто отвратительным образом зарабатывает деньги, славу, пользуется доверием людей, их несчастьем, горем, болезнью. Дают последнюю лживую надежду. Этим ублюдкам место в той избе старухи с мертвыми волками и пламенем. Подобных нелюдей, представители религии, ученые, врачи, да все разумные люди презирают. Соответственно, дело твое ему угодно». «Спасибо за наставление». «Что ж, пора», — поднялся Преодамит с деревянной скамьи. Именно этих слов Алина боялась услышать так скоро. «Может, посидим часок?» «Нельзя. Время. Собирайся. Доставлю тебя к подножию». Вильт обошла стол и, прижавшись к старцу, тихо заплакала. «Точно ничего не забуду». «Забудешь. Спутниковый телефон. Ты его обронила, когда взбиралась на холм. Я подобрал. В верхнем ящике моего письменного стола лежит». «Хватит!» Засмеялась сквозь слезы женщина и посмотрела в голубые на сей момент глаза ведуна. «Не издевайся, хоть при прощании. Ты же понял, про что речь». «Не забудешь, обещаю». После недолгих сборов Преодамит сдержал слово, доставил Абрамову к точке отбытия. Теперь перемещение произошло иначе. Путники поднялись в обнимку на несколько метров над холмом и не любовники понеслись вперед, а все вокруг двигалось быстро назад, в то время, как показалось Алине, они зависли на месте. Верхушки деревьев, птицы, воздушный шарик проплыли под ногами. Препятствие, как одинокий гражданский вертолет, прошел мимо тела Вильт, не причинив толики вреда. Она ничего не почувствовала, а увидеть пилотов или что-то внутри техники попросту не успела. Двигалось пространство слишком быстро. Старец выпустил гостью из объятий. Вот и та тропинка. Репортер узнала ее. По ней она поднималась, выйдя из такси. Вон и оно стоит, дожидается. «Да, то же самое», — вновь уловил мысли спутницы Преодамит. «Он хороший человек, только болтлив чересчур». «Извозчик тебе служит?» Улыбнулась женщина, стараясь подавить накатывающие горькие слезы, кои известны любому, кто испытывал тот проклятый момент перед долгим расставанием с дорогим человеком. «Нет, сейчас я повлиял на него. Водитель внезапно, за порцией кофе, вспомнил про причудливую девчушку, из которой слова не вытянешь, и решил приехать сюда. Вдруг встретимся. Не волнуйся, он не опасен и подбивать клинья не станет. Ох, такие мелочи, я никогда не боялась. Постоять за себя смогу. Тссс, тебе пора. Сделал два шага назад от женщины ведун. Пообещай, что мы встретимся. Именно дай слово. Не могу. Судьба имеет много путей. Может, встретимся, может, нет. Извини. Знаю, сложно поверить. Мне тоже тяжело прощаться. Сам желаю встречи с тобой в будущем. Не от меня зависит. Помни наставление. Прощай. Лучше до свидания. Пока преодомит не растворился в воздухе, Лина, проявив сноровку, успела еще раз прижаться к его могучей груди. Понятно, он сам допустил этого, иначе человеку не под силу поймать его. Они ласково поцеловались. Старец вытер слезу с щеки репортера и указал на желтую машину. Водитель такси заметил неразговорчивую пассажирку, посигналил. Наполовину выбравшись грузным телом из бокового окна, радостно качал рукой. «Кстати, меня он не видит», — улыбнулся ведун. «Его очень удивляет, почему ты обнимаешь и целуешь сосну». «Обязательно портить столь трогательный момент», — засмеялась Вильд. «Мог бы не издеваться напоследок». «Не стоит плакать. Мне пора». Преодомит исчез с яркой вспышкой, хлопком и снопами искр. Ощущение, будто блогера сфотографировали на фотоаппарат столетней давности. Абрамова, вздохнув полной грудью, пошла по извилистой тропе, размахивая в ответ ладонью знакомому таксисту. Показав водителю высоко поднятый указательный палец, мол, «секунду, подождите», научный журналист достал из рюкзака телефон, набрала номер редактора, обрадовав последнего словами. «Сергей Платонович, я еду, материал готов, хороший, со мной все в порядке. Думаю, репортаж получится бомбический, так что жди, готовь цветы, шампанское и премию. Все, целую в залысины». Отключила телефон, конец связи. Лина открыла дверь автомобиля, просунула внутрь одну ногу и хотела забраться в салон, как над ее головой, высоко в небе, эхом раздался знакомый, так полюбившийся голос преодомита. «Обещаю». Улыбнувшись сквозь слезы, женщина устроилась на переднем пассажирском сиденье. Настроение поднялось. Теперь Абрамова говорила больше, чем самый болтливый таксист всего Краснодарского края. Она переживала прекрасный момент, когда впервые в жизни чувствовала себя неописуемо счастливой, отдохнувшей. Появилось огромное желание работать, творить, общаться с подписчиками в собственное удовольствие, а не с целью забыться делами и суетой. Отдельно научного журналиста согревала мысль. «Преодомит не человек, знаю. Слово сдержит. Мы обязательно увидимся вновь. Неважно, насколько скоро. Важно, обязательно окажемся рядом друг с другом».